Путешествие в машине времени. Интерес к машине времени у ученых зародили писатели-фантасты. Еще в начале XIX века русский писатель Вельтман в своем романе «Предки Калимероса» рассказал о машине-гиппогрифе, которая позволила унестись назад в эпоху Александра Македонского. Но по-настоящему эта идея захватила людей после выхода в 1895 году романа Герберта Уэллса «Машина времени», герой которого совершил перелет на 9000 лет вперед. Научный же интерес к проблемам времени возник после появления теории относительности Альберта Эйнштейна. Так возможно ли путешествие во времени? Исследователи космоса еще в конце 20 века говорили о противоречиях времени, с которыми придется столкнуться будущим астронавтам. Если представить, что земляне на межпланетном корабле с околосветовой скоростью отправятся к далеким мирам, то для них время замедлится. Все биологические процессы в удаляющемся от Земли замкнутом пространстве аппарата будут происходить в новом измерении. На Земле же все будет двигаться своим обычным чередом. Когда астронавты вернутся обратно, то они сразу заметят, что на Земле время убежало на много лет вперед. Астронавты окажутся на много лет моложе своих сверстников, если вообще застанут их в живых. Однако, существует и прямо противоположная теория, согласно которой по мере приближения астронавтов к Земле, их биологические процессы ускорятся, и они достигнут примерно того же возраста, что и земляне. Дело в том, что до возникновения теории относительности Эйнштейна время считалось универсальным, абсолютным, одинаковым для каждого наблюдателя. Но вот уже в своей специальной теории относительности Эйнштейн развил предположение, что значение интервала времени, измеряемого между двумя событиями, зависит от того, каким образом движется сам наблюдатель. Другими словами, два наблюдателя, которые двигаются с разными скоростями, заметят различную продолжительность интервалов между одними и теми же двумя событиями. Эффект растяжения времени возникает всякий раз, когда один наблюдатель движется относительно другого. В повседневной жизни мы не замечаем парадоксов времени, так как скорости на Земле не позволяют этого сделать. Но вот уже при скорости света, около 300 тысяч километров в секунду, начнутся разные фокусы. При настоящем уровне развития создать такие корабли, которые могут двигаться с околосветовой скоростью, невозможно. Это запредельно. Сам разгон займет много времени, и к тому же человеческий организм едва ли сможет противостоять чрезмерным нагрузкам. Да в этом и нет острой необходимости. И все же, оказаться в прошлом или в будущем – идея настолько заманчивая, что ученые периодически проводят эксперименты. Например, в 1943 году на базе ВМС США в Филадельфии якобы начали создавать специальные излучающие радары, попав в поле которых корабли становились невидимыми и свободно перемещались во времени и пространстве. В газетах сообщалось, что в ходе исследований образовался такой электромагнитный пузырь, что попавший в его поле военный корабль «Элдридж» как бы растворился, исчез. Но он переместился во времени и пространстве, оказался в Норфолке. Команда корабля уверяла командование, что они вместе с кораблем оказались в будущем. Проект почему-то срочно закрыли. Еще один эксперимент подобного рода проводился опять же американскими военными с 1943 по 1983 год на военной базе недалеко от города Монтаук в штате Нью-Йорк. Испытуемым облучали мозг высокочастотными радиоимпульсами. У них возникали галлюцинации, будто они оказывались в будущем, но никакого другого результата достигнуто не было, не считая нескольких случаев, когда испытуемые сошли с ума. Но ученые не перестают ломать голову над проблемой перемещения во времени. В 1948 году австрийский логик, математик и философ математики Курт Гёдель нашел решение для составленных Эйнштейном уравнений гравитационного поля, описывающих вращающуюся Вселенную. В ней свет вовлечен во вращательное движение, что позволит материальным объектам описывать траектории, замкнутые не только в пространстве, но и во времени. Ученый утверждал, что путешествуя в пространстве такой Вселенной, космонавт может достичь своего прошлого. Ученые отложили в сторону решение Гёделя как математический парадокс, так как нет свидетельств того, что вся наша Вселенная вращается. Тем не менее, полученный Гёделем результат показал, что теория относительности не исключает перемещение назад во времени. Сам Эйнштейн был озадачен этим выводом.